Теперь я снова могу предаваться этому удовольствию, если захочу. Иногда я так и делаю, несмотря на свое запуганное состояние. Но запасы хлеба кончаются, и даже кофе придется разделить на порции. Скоро придется идти в магазин. Надо же было состряпать такие длиннющие скобки. А грамматика-то до чего путанная. Я так и слышу голос отца. «Рагнар, не позволяй перу нестись, очертя голову вслед за твоими мыслями. Так можно и про синтаксис позабыть». «Папа, а синтаксис — это такая такса?» Что-то я сегодня слишком развеселился. Итак, мы с Эллой прошли по заброшенному саду в старый дом, где тошнотворная жара оказалась невыносимой. Вонь стояла ужасная, повсюду валялась какая-то дребедень, и во всем чувствовалось присутствие пяти мерзких, уродливых дворняжек. Элла и Анчи сразу застряли возле какой-то твари по имени Виф-Ваф, уродливой помеси белого пуделя и жесткошерстной таксы. В голове у меня крутилась только одна мысль — поскорее бы уехать. Это место и эти собаки вызвали у меня старые симптомы. Я был сыт по горло домашними животными. Глава 37. Когда мы вернулись домой, снова установилась напряженная атмосфера, мы едва разговаривали друг с другом. Элла тотчас усела за свои аппликации. Ночью я лежал без сна и размышлял. Иногда на меня находит такое состояние, когда я начинаю расспрашивать самого себя, что со мной происходит. И вот я спросил себя, как и много раз прежде, разве я не конченый эгоист? И тотчас почувствовал наивное стремление стать хорошим, великодушным, открытым, готовым к переменам. Надо отказаться от своих стереотипов, принять мир таким, каков он есть, перестать быть разборчивым, стать человечнее, в конце концов. «Хватит думать, хватит себя терзать!» Я сказал себе в сотый раз, что должен научиться любить. Мысль о злом начале внутри меня просто-напросто глупа. Это инфантильная фантазия, разновидность самоедства. Надо всего лишь позволить добрым силам выбраться из глубины души на поверхность, и я сразу стану таким же жизнеспособным и талантливым в любви, как все остальные люди». Итогом этих ночных размышлений стало решение купить ту дворняжку, конечно, не ради любви к ней, а потому что я видел, как она понравилась Элли. Утром я тотчас сообщил ей о своем решении. Как же я был разочарован, даже почти зол, когда столкнулся с неожиданной нерешительностью, которую понял как знак недоверия к своим словам. В конце концов, мне пришлось сказать, что я сам хочу купить эту собаку. Затем я сразу пошел к телефону и позвонил той женщине. «Мы купили Виф-Ваф за символическую сумму, 200 крон. К ней прилагались засаленная подстилка, несколько собачьих игрушек из яркой пластмассы и собачья корзинка, в которой она никогда не сидела. Она желала спать исключительно в моем кресле, где я обычно сидел и читал. Виф-Ваф ела только корм под названием «Ройл Канин». Были у нее другие дурные привычки. Она любила подпевать музыке, особенно если это было хоровое пение, когда даже я слушал его в наушниках. Из этого вы наверняка можете заключить, что мое чувство открытости и любви продолжалось недолго. Я возненавидел эту собаку, как только она переступила порог нашего дома.